Со мной был еще один парень, высланный, как и я, чешской полицией. Но очень скоро я потерял его из виду. Может быть, он заблудился в роще или решил меня бросить, так или иначе он исчез. С польской стороны ржаное поле было окаймлено лесом, на опушке которого застыли березы. С чешской стороны — другим, еловым лесом. Я долго сидел на корточках у его края, настороженно думая, что таит в себе поле, которое я собираюсь пересечь, и сколько пограничников прячется во ржи. Незаметные глазу зайцы, наверное, перебегали через поле. Меня охватила тревога. В полдень под безоблачным небом природа предлагала мне загадку и предлагала ее с пленительной нежностью. «Если что-то произойдет, — говорил я себе, — так это появление единорога. Подобное время и место могут разрешиться только единорогом». Страх и волнение, которые я неизменно испытываю при переходе границы, создали в полдень первую феерию под свинцовым солнцем. Я бросился в это позолоченное море, как в воду. Я шел через рожь, выпрямившись во весь рост. Я продвигался вперед медленно и уверенно, чувствуя себя титулованной особой, для которой природа сочинила герб из лазури, золотого поля, солнца и леса. Это изображение, частью которого я был, осложнялось польскими образами. В этом полуденном небе, должно быть, незримо парит белый орел. Дойдя до берез, я оказался в Польше. Мне предстояло изведать восхищение иного рода. Дама с единорогом стала для меня высокомерным обозначением этого полуденного перехода границы. Благодаря страху я узнал смятение перед тайной дневной природы. В то время как сельская местность Франции, по которой я обычно бродил ночью, была овеяна призраком Ваше, убивавшего пастухов. Странствуя по ней, я слышал в своей душе мелодии, которые он наигрывал на аккордеоне, и мысленно призывал детей прийти и упасть в объятия душегуба. Между тем, я упомянул об этом, чтобы попытаться рассказать вам, когда примерно природа взволновала меня, породив во мне стихийные образы то мифического зверя, то ситуаций и несчастных случаев, робким, очарованным спутником которых я стал. Первый стих, который я сочинил, к собственному удивлению, гласит: «Жнец прерывистых дуновений». Вышеописанная сцена напоминает мне эту строку. Переход границы и чувство, которое он мне внушает, видимо, посеяли во мне подозрения относительно сущности нации, в которую я проникал. Я проникал не в страну, а скорее в недра картины. Естественно, я желал овладеть ею и воздействовать на нее. Поскольку военная машина характеризует ее лучше всего, я жаждал испортить эту машину, для чего у иностранца есть один способ — шпионаж.